Когда это происходило, парень пристально наблюдал за иллюзорным плетением лотоса, которое парило перед ним в пространстве, словно застывший в воздухе мираж. Впечатляющее, но еще несовершенное творение, состоящее из десятков переплетающихся энергетических линий, точек и узлов, было для него детализированной картой, которую следовало изучить до мельчайших деталей. Каждая линия пульсировала, передавая ему слабые волны энергии, что помогало улавливать малейшие неровности и пробелы. Сфокусировавшись на этом пространственном изображении, Юрий медленно протянул руку, начав обводить каждую линию пальцами, словно проверяя ее на прочность. Взгляд его был сосредоточенным, цепким и следующим, как у мастера, который изучает ювелирное изделие на наличие изъянов. Он наблюдал, как лепестки, внешне симметричные и прочные, иногда расходились на доли миллиметра, что могло сделать их уязвимыми. Юрий представлял, как именно это плетение проявится в бою, анализируя возможные точки разрыва и слабости, а затем мысленно усиливал их, представляя изменения, которые нужно внести. Обнаружив несколько слабых узлов, которые могли вызвать в определенных условиях и наличии силы свою стабильность, Юрий изменил их расположение, переплетая линии более плотно и симметрично. Он придавал своему лотосу более прочную структуру, не позволяя силовым потокам пересекаться и создавая в каждом узле собственный центр энергии. Подобное изменение приводило к повышению устойчивости плетения. Теперь каждый лепесток оказывался связан с сердцевиной через отдельную сеть каналов, что позволяло ему выдерживать значительно большую мощь. После подобной коррекции и усиления структуры плетения, Юрий принялся и за внешний облик плетения, наделяя его новой, более значимой символикой. Теперь он намеренно усиливал краевые линии, делая их более заостренными и пронзительными, что придавало цветку эффект опасного сияния, как будто каждый лепесток был острием клинка. Этот лотос уже не был просто цветком. Он казался боевым искусством, воплощенным в идеальной форме. Так как теперь это был не просто белоснежный лотос, сила в котором зависела именно от количества лепестков и силы одаренного, а лотос хаоса, который куда опаснее и сильнее, даже при стандартном запасе магической силы. И все потому, что Юрий вложил в иллюзорное плетение частицу своей силы, чтобы увидеть, как оно будет вести себя под напором всего собственной энергии. Потом он внимательно наблюдал за тем, как каждый лепесток этого магического цветка, наполненный силой, медленно и завораживающе раскрылся, приняв плотный и мощный вид, а их края начали светиться. Лотос хаоса словно ожил, обретя устойчивую структуру и предвещая новую разрушительную мощь. Теперь его цветок стал полностью другим, совершеннее, прочнее и устрашающе красивым. «Вот теперь я готов их встретить», — хитро усмехнулся Юрий, принявшись формировать два десятка таких плетений, которыми тут же подменял фаерболы, что имелись у него в тех самых активных точках ауры, и подготавливая возможность противостояния. Также ему нужно было как можно быстрее разобраться в том, каким образом мастера Дао могут управлять этими самыми плетениями, действуя ими на расстоянии от своего тела. Поэтому он старательно изучил все возможные свитки из архива секты меча, всего лишь желая обнаружить и изучить подобную технику. Так как понимал, что просто метать магические плетения в слишком уж подвижного противника будет лишь лишней тратой магической силы, что, по сути, было бы просто недопустимо. Именно для этого Юрий, в очередной раз, появился на пустынном учебном полигоне Академии магии, что достаточно часто делал под покровом ночи. Он уже знал каждый уголок этого места, где тренировались лучшие маги Империи Суран, но именно ночью здесь было тихо и таинственно, и никто не мог его отвлечь. В воздухе стояла легкая прохлада, усиливая его сосредоточение. Для начала он немного подождал, пока его магическое ядро стабилизируется после прохождения защитных бартеров, которые все же выполняли свою роль, но не могли остановить мага-артефактора. После чего, слегка выдохнув, создал иллюзорное плетение в виде тонкой, словно вырезанной из света, линии меча. Плетение мерцало, словно стремясь уйти из-под контроля, но он плавно его удерживал. На данный момент его намерением было изучить искусство управления этим плетением на расстоянии, как это делали мастера Дао, а не просто выпустить его в одном направлении, что было обычной практикой магов его родной страны. Это плетение меча должно было стать продолжением его руки, орудием, которое могло следовать за его намерением даже на значительном удалении. И для начала он попробовал отправить плетение вперед, мысленно управляя его движением. Магический мерцающий меч вырвался вперед на несколько шагов, затем замедлился и начал слегка вибрировать, едва удерживаясь от распада. Юрий сосредоточился на центре плетения, пропитывая его своим намерением и силой, словно удерживал меч в руке на неощутимой нити. Это требовало полной концентрации и точного понимания каждой линии внутри плетения, так как следовало не только удерживать форму, но и направлять силу с абсолютной точностью. Затем он попробовал мысленно, старательно удерживая связь с этим плетением, аккуратно перенести плетение в сторону, будто маневрируя клинком в руке. Плетение меча медленно сдвинулось, но при этом немного разошлось, показывая ему, что необходимо лучше управлять силой, чтобы удерживать форму при движении. Так что Юрий сосредоточился на стабилизации плетения и сделал глубокий вдох. Он попытался объединить свои внутренние ощущения с формой плетения, словно видел его не как отдельное заклинание, а как часть своей собственной энергии. С каждой новой попыткой Юрий видел, как плетение меча становилось все более податливым его воле. Он начал пробовать маневрировать им по кругу, затем направлять его вперед и назад, задавая траектории, напоминающие изящные узоры. Теперь его меч оставлял в воздухе светящийся след, рисуя сложные кривые. С каждой линией он чувствовал, как его контроль укрепляется. На его лице появился легкий, сосредоточенный блеск. Теперь плетение действительно подчинялось ему, не просто следуя его приказам, а откликаясь на малейшие движения его мысли. Вдохновившись этим успехом, Юрий решил попробовать усложнить задачу и направить плетение в быструю серию маневров. Он замахнулся, провел плетение меча по кругу и, срезав воображаемую цель, направил его вверх. Меч последовал его воле, плавно очерчивая дугу, и в завершении замер над полигоном, словно ожидая следующего указания. В его голове вспыхнуло понимание, что управление плетением на расстоянии – это не просто техника, а искусство, требующее полного слияния сознания и силы. Светлая улыбка проскользнула по его лицу, когда он, сделав глубокий вдох, плавно отпустил плетение, позволив ему исчезнуть, растворяясь в ночном воздухе. Теперь он знал, что еще не овладел этим искусством в совершенстве, но чувствовал, что эта ночь приблизила его к настоящему мастерству, когда плетение могло стать продолжением его воли, направляемым, как настоящий клинок мастера Дао. На все это у него ушло несколько дней, а, вернее, ночей, и только благодаря тому, что мог легко изготовить для себя зелья, снимающие усталость и сонливость, он мог позволить себе не спать несколько суток. И делать это Юрий мог вполне незаметно для других, так как понимал, что такие сюрпризы лучше приберечь именно для себя. Так что Юрий, вдохновленный успехом с плетением меча, решил применить этот метод и к более сложным плетениям, таким как его лотос хаоса. В отличие от тонких линий меча, плетение лотоса представляло собой многослойную, почти живую структуру, состоящую из десятков мельчайших линий, словно сплетенных в лепестки. Каждая линия, каждый узел являлись самостоятельными каналами магической энергии, требуя от него полного контроля. Чтобы удерживать такое плетение на расстоянии, требовалось не просто сосредоточение, но и внутренняя гармония. Для начала Юрий создал первую версию лотоса хаоса перед собой, внимательно наблюдая за тем, как его энергия заполняет эту достаточно сложную структуру. Лепестки мерцали в воздухе, почти осязаемо, а сама форма стремилась распасться, разрываясь от непривычного напряжения. Он попытался медленно сдвинуть лотос, удерживая каждую линию. Однако, как только он начал перемещать его в сторону, внутренние узлы стали нестабильными. Два лепестка потеряли симметрию, а центр цветка начал мерцать, угрожая распасться. Он тут же сбросил плетение, которое исчезло, оставив только слабый отблеск света. Медленно встряхнув кистями рук, Юрий задумчиво нахмурился от этого провала, но его решимость лишь укрепилась. Он снова собрался, почувствовал ядро своей энергии и создал лотос снова. Сначала он тренировался просто удерживать его форму без перемещения, чувствуя, как малейшие отклонения в линии или недостаток энергии заставляли структуру терять стабильность. Постепенно Юрий начал чувствовать, как потоки энергии выстраиваются по его намерению, словно корни дерева, уходящие глубже в землю. Именно после этого он и решился на новое перемещение. Направил лотос хаоса по прямой линии, но медленно, чтобы уравновесить контроль над каждым лепестком. Плетение медленно продвинулось на несколько шагов, прежде чем ослабление в одном из узлов снова разрушило его. Лотос исчез, словно взрывом развеянный на мельчайшие светящиеся искры. Юрий медленно выдохнул сквозь крепко сжатые зубы, но вместо разочарования почувствовал волнение от полученного им вызова. Его упорные тренировки продолжались ночами, когда не было лишних глаз, и он мог посвятить все внимание практике. С каждой попыткой его понимание лотоса углублялось. Он не просто создавал плетение, но ощущал каждый лепесток, как если бы чувствовал его форму и силу. В какой-то момент ему удалось провести лотос на несколько шагов, затем по дуге и даже заставить его вращаться вокруг себя, словно сияющее кольцо. Каждая такая попытка, даже не совсем удачная, приводила его к новым открытиям. Он понял, что не должен был стараться удерживать всю структуру лотоса сразу. Вместо этого ему требовалось чувствовать ее по частям, позволяя силе течь через плетение естественно, как ручей стекает с горы. Юрий находил баланс между полным контролем и дозволением структуре жить. Он осознал, что плетение лотоса – это не просто управляемый объект, но форма, существующая за гранью привычных ему заклинаний. С каждым днем его контроль и гибкость усиливались, и лотос становился по-настоящему устрашающим символом хаоса и силы, способным следовать за волей своего создателя, словно живое существо. Когда Юрий все же почувствовал то, что управление одним лотосом хаоса у него становится более уверенным, он решил усложнить задачу и создать сразу два лотоса одновременно. Каждое из этих плетений состояло из десятков магических линий, соединенных в узлы, требующих постоянного внимания и глубокого контроля над потоками силы. Он медленно развел руки, создавая по лотосу с каждой стороны. В первое мгновение оба цветка казались зеркальным отражением друг друга, каждый мерцал мягким светом, но лишь он знал, какой силой и усилием они были наполнены. А как только Юрий начал медленно двигать оба плетения, то практически сразу почувствовал давление и едва уловимое сопротивление магии, словно лотосы пытались вырваться из его контроля. Внимание приходилось распределять равномерно, ни на миг не ослабляя концентрации. Каждый из двух лотосов требовал столько энергии и сосредоточенности, что мог заменить 5 сложных плетений меча, а управлять двумя сразу значило контролировать еще большую магическую мощь. При малейшем ослаблении один из лепестков начинал вибрировать, вызывая цепочку нестабильности в структуре. Но он удержался, не позволив этим вибрациям разрушить баланс. Спустя несколько ночей тренировок с двумя плетениями Юрий ощутил, что сложность уже не так пугает его, и решил попробовать что-то более амбициозное. 3 лотоса. Теперь перед ним сформировалась трехмерная конструкция из магии, как звезда с сияющими лепестками, вращающаяся в пространстве и отражающая внутреннюю энергию. Работать с тремя плетениями оказалось гораздо труднее, так как, чтобы управлять каждым лотосом, приходилось контролировать не только его положение, но и следить за тем, чтобы мощные вибрации не нарушили форму других. Лотосы были капризны, как живые существа, и подчинить их требовало колоссальной силы воли. Несколько раз Юрий доходил до предела, когда замирал, напряженно удерживая все 3 лотоса в балансе. Но каждый раз он чувствовал, что становится крепче, его магические каналы наполнялись силой, а ядро было полностью поглощено поддержанием столь сложных структур. Наконец, спустя еще пару недель, он перешел к 4 лотосам. Теперь в воздухе перед ним кружилось 4 сияющих цветка, каждый из которых словно пульсировал жизнью. Удерживать их одновременно было как контролировать бушующий водопад. Он чувствовал, что мог потерять их в любой момент, но с каждым мгновением напряжения он учился обходиться с их мощью. В какой-то момент, забыв о времени и месте, он слился с этой сложной, многослойной магической композицией, как единое целое, в котором каждый лотос не просто повиновался, но служил частью его собственной воли. Да, Юрий мог бы потратить годы, чтобы совершенствовать это искусство, но сейчас он понимал, что достиг чего-то необычайного. Он уже давно готовился к чему-то подобному, но это потенциальное противостояние, которое так хотела провести эта самая молоденькая принцесса из империи Шань, уже, само по себе, прекрасно говорило о том, что ситуация дошла уже до так называемых замеров. Как бы это объяснить? Знаете, когда властители государств начинают мериться своими дубинками, если нет ничего другого, то могут начать мериться своими личными причиндалами. А тут они явно хотели постараться унизить своих оппонентов. Владыка империи Шань явно хотел постараться вернуть утерянные позиции, открыто связанные с тем, что Юрий уже успел унизить двух подмастерьев той самой секты благословенного лотоса, а император Адальберт хотел доказать своему будущему родственнику тот факт, что все то, что произошло во время встречи принцессы Айонг, не было случайностью, и вроде бы все было понятно, но дело в том, что Юрий почему-то начал подозревать и тут какой-то подвох, и все только из-за того, что ему дали слишком много времени для подготовки. Да, никто не знал о том, что готовил Юрий для них, так как целыми днями парень был занят на занятиях в академии и засиживался над книгами в библиотеке этого учебного заведения. При этом старательно посмеивался над тем, как начали переживать принц Георг и молодой граф Юрис. Про принцессу Елену тут и говорить не приходилось. Девушка начала слишком уж сильно стала проявлять внимание к его делам. Более того, она стала слишком сильно его опекать, а стоило ему хоть раз на выходных не выйти за пределы забора академии, как девушка пошла его искать. И если раньше ее могли бы хотя бы постараться задержать, то сейчас этого не стали делать. А все из-за того, исчезновение магистра Филиберта Галана заставило буквально запаниковать всех, не только руководство академии. Тут же вспомнились все случаи таких громких исчезновений, которые так и не были раскрыты. Вспомнили и архимага Риона с казначеем гильдии магов империи, и целую толпу эльфов, включая их посла со всем персоналом их посольства. А уж говорить о том, что в верхнем и среднем городе столицы ранее пропадали целые группы разумных, которые, по прихоти каких-то дворян, охотились на людей, тут вообще не приходится. Про нижний город тут и речи не шло. Там исчезновение людей шло на сотни, и их там никто не считал. Появились даже слухи о том, что в столице империи появилась какая-то темная секта, что приносила людей в жертву демонам. Причем, судя по тем страшилкам, которые старательно курсировали по городу, и не только, эти самые сектанты старательно скармливали свои жертвы демонам прямо на месте, где их заставали, и это было весьма настораживающим, так как один из таких слухов странным образом напоминал именно описание процесса поглощения сущности человека химерой. Неужели кто-то из случайных свидетелей видел это и догадался спрятаться? Хотя, возможно, что такой свидетель был действительно случайным зрителем, которого химеры просто и преследовать не стали, и это было вполне понятно, так как у них не было приказа убивать невинных, иначе они могли бы весь город вырезать, а Юрию это было ни к чему. Зато такой слух добавил лишних страхов людям. Вот только теперь, после того как снова исчез кое-кто весьма значимый, сама принцесса Елена буквально забила тревогу и требовала, чтобы в академии также начали дежурить, если уж не патрули гвардии, то хотя бы городской стражи, ведь эльфы тогда исчезли именно из академии, а значит, угроза для студентов столичной академии могла быть весьма нешуточная. Естественно, что каждый день ее в академию не пускали, а вот в выходные она теперь могла спокойно ворваться в закрытое ранее пространство, что обычно сопровождалось достаточно серьезным переполохом, так как ходила принцесса не в одиночку, и эта толпа народа, в которой старательно затесались и некоторые дворяне, не умела ходить тихо, что еще больше заставляло нервничать не только самих студентов, но и самих преподавателей. И все только потому, что они тут же спешили засвидетельствовать свое почтение представительнице императорской семьи. И это посещение тут же превращалось в настоящий фарс, хотя и самому Юрию так было проще. Ведь все эти лизоблюды тут же старательно пытались предупредить Юрия о том, что к нему пришла такая важная посетительница. И все только для того, чтобы парень не только успел подготовиться, но и вышел ей навстречу. Зато Юрий был уверен в том, что такие не совсем ожидаемые гости не застанут его за каким-нибудь делом, которое совсем не свойственно для обычного студента академии. Например, за чтением древних фолиантов, которые ему достались в наследство от того самого архимага Элтиона, или от последнего мастера секты мечей. Кстати, эта организация была знаменита тем, что просто виртуозно владели именно плетениями меча, и были среди них весьма сложные и даже опасные, встречая описание которых, Юрий понял, что таким плетением, если его создать как следует, можно расколоть настоящую скалу, и, надо сказать, весьма большую, практически гору срубить было можно. И тут роль играл не только сам размер этого меча, который формировался величиной с целую башню, сколько именно само весьма сложное и филигранное плетение, созданное из весьма тонких и очень запутанных магических линий, да и силу туда вкачивали не менее, чем можно было взять от десятка магистров. А учитывая то, что это делал всего один разумный, можно было понять то, насколько он был силен. Также эти разумные весьма виртуозно владели именно плетениями меча. И если те самые представители других сект, на уровне тех самых мастеров, могли владеть тремя, четырьмя плетениями меча, то мастера секты меча, бывшие на том же самом уровне силы, могли использовать не менее 8-10, а уж про их старейшин тут и говорить не приходится. Юрий сам видел то, как один такой разумный, бывший фактически на грани смерти, использовал не менее 15-20 плетений меча, которые вертелись вокруг него как полноценный щит, и у него были все шансы отбиться, если бы он ранее не вляпался в источник скверны. Изучая их техники, Юрий решил, в случае нужды, постараться использовать именно такую возможность удивить врага. Ясно, что если среди тех, кто прибудет на этот своеобразный поединок, будет кто-то из тех, кто знает о мастерах секты меча и об их судьбе, то такие индивидуумы явно узнают своеобразный стиль. Но Юрий решил, что все то, что происходило в империи Шань, не должно касаться тех, кто живет далеко от того государства. Хотя сейчас он от силы мог использовать одновременно с десяток плетений меча, и это без использования оружия. А уж используя за основу свой меч, из титана переплетенного с магией, парень мог буквально салаты в воздухе нарезать. Немного подумав, Юрий решил на всякий случай заказать у тех самых гоблинов достаточно большой набор из метательных ножей, изготовленных из магического титана, как он стал называть тот самый металл, переплетенный с магией. Так как понял, что такие ножи фактически являются теми же мечами, только очень маленькими. А значит, точек контроля такого объекта в пространстве было куда меньше. И, соответственно, можно было понять, что и объектов таких он мог использовать единовременно мог куда больше. Примерно раза в 2-3. Более того, попытавшись использовать в качестве основы для такого оружия из такого магического металла, он понял, что можно не только владеть им на приличном расстоянии от своего тела, и при этом, если оружие могло вонзиться куда-нибудь, вроде того же дерева или еще чего-нибудь, то используя те самые связи, с помощью которых он им управлял, можно было вернуть оружие себе, и сделать это было можно без каких-либо усилий. Самое интересное в этом всем было то, что сами линии эссенции маны, которые пронизывали этот металл в самых причудливых узорах, по сути, заменяли то самое магическое плетение, которое он использовал ранее, когда отрабатывал сам способ владения таким искусством. Так что теперь ему не было никакой нужды сосредотачиваться на контроле самого плетения, что все же облегчало ему сам процесс. Чем и можно было воспользоваться, стараясь увеличить количество атакующих объектов, что для его противников явно станет весьма неприятным сюрпризом. Так что он был практически полностью готов к встрече с теми, кто может решить с ним встретиться на полигоне. Тем более, что и сам Юрий уже прекрасно понимал, что несмотря на все обещания принцессы Айонг, наверняка среди тех, кто захочет выйти против него, явно будут те, кто захочет с ним просто посчитаться, а потом банально спишут на то, что случайно перестарались, так как просто не ожидали, что их противник, неожиданно для них, оказался слишком слабым. Именно поэтому он понимал, что, несмотря на всю его легкомысленность и веселость, парень понимал, что он уже был полностью готов к тому, чтобы выдержать столкновение даже с мастером этой самой секты благословенного лотоса, хотя они явно сейчас считают себя достаточно сильными. «Мне нужно вам повторять, что вам нужно сделать, и чего не нужно делать». Ее высочество, принцесса Айонг, внимательно и весьма требовательно посмотрела прямо в глаза молодого подмастерья Чэнь Бая, который уже устал от постоянных упоминаний о том, какую именно ошибку они с Ливанем, как только прибыли в столицу этого огромного государства. «Вы же понимаете, что если даже случайно хоть что-то произойдет, то даже ваша казнь будет всего лишь началом проблем для всей вашей семьи в нашей родной империи». «Да, ваше высочество, я все уже прекрасно понимаю», уже в который раз проговорил молодой подмастерье, который сейчас искал любой повод, чтобы найти хоть какой-то способ, дабы постараться исправить то, что случилось по их вине. «Я должен всего лишь проверить способности этого одаренного, не более того, я очень постараюсь, и не буду сразу атаковать его со всей силой, чтобы избежать проблем, и только когда я пойму уровень силы этого парня, я начну нападать, и то, делать все это я буду именно так, чтобы он не пострадал». Чэнь Бая уже 2 месяца ждал этого дня. Как только принцесса Айонг озвучила свое желание устроить этот своеобразный дружеский поединок, Всем представителям империи Шань, которые шли по пути постижения Дао, несколько часов выслушивали претензии этой молоденькой девушки, которая прямо говорила им о том, что даже малейшая царапина на теле мужа ее будущей родственницы, местной принцессы Елены, будет для них приговором. И такие беседы повторялись достаточно часто, словно сама принцесса Айонг хотела буквально гвоздями вбить им в головы этот факт. Да, они это уже и сами все понимали. По крайней мере, именно сам Чэнь Бао все прекрасно усвоил. Чего не скажешь про его старого приятеля, Ли Вэня. Вот Ли Вэнь точно ничего не понял, и теперь старательно искал любую возможность, чтобы рассчитаться с тем, кто сумел его быстро и весьма эффективно унизил. Это у него уже была своеобразная идея фикс, и теперь этот молодой подмастерье был уверен в том, что только так он сможет вернуть свой авторитет и уважение к себе. А вот Чэнь Бао понимал, что сейчас ему нужно помочь принцессе достичь того, что ей было нужно. И тогда, даже если секта благословенного лотоса отвернется от него, то хотя бы члены императорской семьи поддержат молодого одаренного. Тем более, что сейчас он сможет получить то, что ему нужно. Информацию про этого странного парня и про его странных воинов. Хотя, после того раза, они больше не встречались. Но из-за этого молодой боец с подспудным страхом теперь в каждой тени он видел тех самых мрачных воинов, каменная неподвижность которых могла практически мгновенно смениться стремительной и даже смертоносной атакой. Хотя, те, кто ранее ходил с принцессой Айонг к старшей родственнице будущего жениха этой благородной девушки, видели этих воинов. По словам служанок принцессы, они видели две мрачные и закованные в металл статуи, которые неподвижно стояли возле дверей, ведущих в покой этого молодого разумного. Им даже показалось, что это были настоящие статуи, но стоило только кому-то приблизиться к ним, как глухие шлемы их доспехов резко и синхронно развернулись в сторону того, кто к ним приближался. А собрав слухи от слуг из резиденции местной принцессы, всем стало понятно, что к ним нельзя приблизиться незамеченным, даже со спины, и это пугало. Но тот, кто идет по пути постижения Дао, не должен бояться таких препятствий. А значит, и Чэнь Бао должен быть готов к тому, что ему, возможно, придется столкнуться даже с этими странными и словно бездушными монстрами. И вот этот день наступил. За день до этого из империи Шань прибыл еще один посольский караван, в котором прибыла довольно серьезная группа воинов из обители секты благородного лотоса, с младшим старейшиной во главе, что явно говорило о серьезности этого события. Тем более, что они привезли достаточно большое количество подарков для местного императора. И все только для того, чтобы постараться хотя бы так исправить глупость, которую позволили себе два подмастерья из их секты. Но это было не все. С ними в империю прибыла еще одна принцесса из империи Шань, четвертая дочь императора Тэйна, ее высочество Мунбёль. А это точно говорило о том, что они прибыли сюда не просто так. То есть можно было понять то, что если приехавшие и захотят кого-то за что-то наказать, то будут это делать показательно. И быть тем, кто окажется среди этих несчастных, Чэнь Бао не хотел. Да, ему пришлось вытерпеть серьезный допрос, и ему пришлось подробно рассказать младшему старейшине о том, что это именно Ли Вэнь старательно подсказывал своему товарищу мысль о том, как именно они смогут возвысить имя секты благословенного лотоса, а главное о том, что именно он предлагал сделать. Особенно подробно он рассказал о том, как именно они хотели разыграть самого местного императора. Но самое главное было в том, что если Чэнь Бао сам признал свою вину и раскаивался в содеянном, то Ли Вэнь категорически отрицал свою вину. Хотя, при всем этом, он не отрицал того, что намеревался сделать. И почему-то он сейчас был уверен в том, что его своеобразные заслуги перед сектой уже должны были признать все. Он даже не видел того, что младший старейшина, что прибыл для проведения расследования, просто не понимал причин для такой наглости. И у них даже возникли подозрения о том, что Ли Вэнь, проиграв то самое столкновение с простыми воинами, банально сошел с ума, а это для такого одаренного может плохо закончиться, и не только для него, тем более, что такие нюансы точно говорили о том, что в его обучении мастер, что занимался воспитанием этого молодого одаренного, банально упустил многое в его тренировках, связанных с его психической и эмоциональной подготовкой, а это упущение могло быть массовым, ведь тренируют таких молодых разумный по одной и той же, разработанной еще предками системе, а они точно не рассчитывали на то, что их ученики могут столкнуться с такой весьма странной и необычной, но весьма опасной угрозой. Именно поэтому молодой подмастерье и готовился к сражению с тем молодым индивидуумом, который явно был весьма опасен для малоопытного подмастерья. В этом Чэнь Бао сейчас был уверен. Тем более, что заранее учитывая тот факт, что этот молодой парень был не только супругом местной принцессы, он был явно неплохо обученным одаренным, а также и артефактором. И именно это и может сыграть свою роль, ведь никто не знает о том, какие именно артефакты он сможет использовать против своего противника. А значит, лучше быть готовым к такому противнику, с которым он еще ни разу не сталкивался, и который мог быть куда опаснее, чем даже их мастера в секте. А ведь у них иногда такое практиковалось. Мастер брал на тренировку чужих учеников или подмастерьев, во время которой старательно и весьма показательно избивал их, демонстрируя собственным ученикам то, что с ними может произойти в реальном бою. Это произошло практически на второй день после приезда четвертой принцессы из империи Шань, которая тоже была весьма красивой девушкой, и даже славилась, по крайней мере именно в столице родного государства, своими изысканными манерами и весьма хитроумными интригами. И именно поэтому все прекрасно понимали то, что эту девушку ее отец просто не мог послать сюда по какой-то глупой прихоти. Рано утром вся делегация из империи Шань, в составе которой теперь уже было две принцессы, младший старейшина, шесть мастеров и почти два десятка учеников и подмастерьев, отправились за пределы большого дворца местного императора. И, судя по всему, в это время весь этот дворец уже бурлил. Именно из-за того, что то, что ранее позиционировалось как обычный тренировочный поединок, теперь было явно чем-то большим, так как на нем явно собирались присутствовать также и придворные, не говоря про самого императора Адальберта и членов его семьи. А это открыто говорило о том, что теперь за этим боем будут следить слишком много разумных. Так что их кавалькада, направившаяся в сторону местной академии магии, где имелся тот самый магический полигон, имеющий не только надежную защиту, но и трибуны для зрителей, которые, при приближении представителей империи Шань, уже оказались практически полностью заняты. Честно говоря, сам молодой подмастерье раньше даже не задумывался о том, насколько много может быть таких благородных разумных в этом государстве, и насколько сильна у них сильна тяга к развлечениям, особенно к кровавым. Ведь то, что намеревались провернуть сейчас на этом полигоне представители двух императорских семей, действительно могло закончиться весьма кроваво. По крайней мере, все собравшиеся в этот момент на трибунах, расположенных вокруг этого полигона, явно на это рассчитывали. Тихо вздохнув и решительно встряхнувшись, Чэнь Бао медленно пошел к проходу, ведущему к полигону, на безжизненном поле которого уже темнела одинокая фигура того самого молодого парня, что внезапно стал весьма интересен, судя по появлению четвертой принцессы, даже императору Тэйну. Об этом ему прямо сказал пристальный взгляд слегка сощуренных глаз принцессы Мюнбёль. «Надеюсь, что все пойдет как надо», — задумчиво проговорила молоденькая и весьма привлекательная своей экзотической красотой девушка, внимательным взглядом провожая первого из подмастерьев секты благословенного лотоса, который, слегка разминая кисти рук, двинулся на защищенный мощными магическими щитами полигон местной магической академии. «Нам еще ссоры с членами местной императорской семьи не хватало. Ее хитрость и осторожность уже были известны практически по всей империи Шань. Четвертая принцесса Мюнбёль была знаменита своими хитроумными интригами. И даже поговаривали о том, что именно она и может стать наследницей трона этого довольно крупного государства. Все только из-за того, что, по сути, она всегда пыталась предусмотреть возможные проблемы. Сама по себе, девушка была очень красива своей экзотической красотой. Белоснежная, нежная ухоженная кожа, миндалевидные большие глаза, которые слегка сужались, вытягиваясь к вискам, и создавая своеобразный лисий разрез глаз, слегка вздернутый симпатичный носик и чувственные губы, ничуть не портили ее внешности, которая действительно была похожа на мордочку этакой маленькой хитренькой лисицы. Волосы были, соответственно ее семье, черные как смоль. Волна этих волос доходила ей до колен. Однако четвертая принцесса империи Шань предпочитала заплетать их в тугую и достаточно толстую косу, которую ее служанки обычно старались украсить различными заколками и цветами. По строению тела она была такой же стройной и хрупкой, как и ее младшая сестра, которую ранее отправили в это государство. Между ними ссор не было никогда, даже несмотря на то, что они были детьми от разных матерей. Да и делить-то им теперь особо было нечего, особенно после того, как у императора Тейна родился сын-наследник. После этого события дочери императора быстро поняли, что всем им, в лучшем случае, теперь светит выйти замуж за каких-нибудь приближенных к императору Тейну высокородных дворян. Поэтому теперь все их интриги уже никак не касались трона империи Шань, а шли только на благо семьи. Ну и так, между собой иногда пошаливали. Ну а что, вот последняя шалость самой четвертой принцессы, прямо привела ее сюда. Сначала девушка подумала, что это все была всего лишь своеобразная ссылка за то, что она у одной из жен императора Иена увела любимую служанку, причесывающую ту на различные праздники. Вообще-то это был очень нужный человек в окружении высокородной женщины, особенно из империи Шань. Мало кто из служанок мог как следует и красиво причесать свою госпожу, а главное, быстро. Те же самые церемониальные прически были достаточно сложным делом, а вы попробуйте как-нибудь сложить длинные волосы в красивую картину, при этом закрепив ее парой килограмм различных заколок. Думаете, это легко? Ведь нужно сделать все так, чтобы прическа была не только красивой. Также вес этих заколок должен быть расположен на голове равномерно, чтобы хозяйка этих самых волос могла гордо нести свою голову, а не перекашиваться с одной стороны на другую. Это имеет значение. Так что принцесса Мюнбёль сумела сделать так, чтобы достаточно молодую служанку банально обвинили в воровстве, и даже банально подставили. Хотя, по большей части, сама четвертая принцесса была невиновна. Она просто воспользовалась тем, что между служанками той самой жены императора начался конфликт. Уж очень сильно им всем хотелось быть наперсницами жены императора, ходить рядом с ней везде, помогать ей, при этом, приблизив к себе как можно ближе всех своих родственников. Это было вполне закономерно. И именно поэтому принцесса Мюнбёль просто распустила слух о том, что эта молодая служанка может легко попасть на место наперсницы жены императора. Чем другие служанки тут же воспользовались этим, чтобы постараться ей сделать множество гадостей. Естественно, что когда дело дошло до самой жены императора, то та особо разбираться не стала и приказала прогнать молодую служанку от своего двора, причем именно кнутами. Ее тут же перехватили люди принцессы Мюнбёль и защитили ее от достаточно жестокой расправы. Что тут не говори, но можно было понять, что родственники тех служанок, которые хотели от нее избавиться и служили в страже той самой жены императора, уже хотели применить специальный карательный кнут с вплетенными в него металлических лезвий, с помощью которого из человека буквально несколькими ударами можно было сделать инвалидов. Естественно, что теперь эта служанка была благодарна четвертой принцессе за своевременное вмешательство, и теперь изо всех сил верой и правдой ей служила. При этом стоит заметить еще и то, что сама жена императора вскоре спохватилась и попыталась вернуть то, что у нее было, только вот уже ничего не получилось. Именно по той причине, что сама служанка прекрасно запомнила то, как легко и просто ее бывшая хозяйка фактически отправила девушку на смерть. Да, она потом и сама узнала, прямо от принцессы о том, что произошло, но не сердилась на принцессу Мюнбёль. Ведь если бы она была нужна своей хозяйке, то та не стала бы слушать какие-то там наговоры и вранье от тех, кто просто хотел приблизиться к жене императора. Если бы ей был нужна эта служанка, то она сама расспросила бы ту, которую обвиняли во всевозможных грехах, включая сюда даже похищение румян жены императора. А теперь все стало более удобным. У принцессы была верная служанка, которая могла причесать ее на любой праздник и в любое время, а у жены императора такой служанки не было. Поэтому четвертая принцесса теперь могла в любое время спокойно сменять прическу на более удобную, и при этом делалось все буквально на ходу. За этой служанкой постоянно ходили два стражника, которые носили за ней шкатулки с теми самыми гребешками и заколками. Так что теперь принцесса могла не переживать по поводу того, как она выглядит на людях, чего нельзя было сказать про тех, у кого таких служанок под рукой не было. Что ни говори, но такие мастерицы были достаточно большой редкостью. Сейчас же у принцессы Мюнбёль на голове была привычная ей тугая коса. Она даже не стала сворачивать ее в своеобразный клубок на голове. Так ей было проще. Тем более, что сейчас они шли не на официальный прием, который, как она понимала, будет немного позже. Сейчас они шли на своеобразное состязание, которое за это время сумела организовать ее младшая сестра, пятая принцесса Айонг. Честно говоря, сама Мюнбёль была ей за это благодарна, так как в данной ситуации она могла увидеть все со стороны и понять, ошиблась ли ее сестрица, сообщив все эти невероятные слухи отцу, или же все-таки она была права. Перед тем, как сюда ехать, принцесса очень внимательно прочитала сообщение как от самой сестренки, так и от того самого посла, которого император Тейн послал сюда ранее, и обдумала как следует все то, что ей было поручено, включая сюда и тот факт, кому и как ей нужно вручить дары, переданные из империи Шань. Она уже знала о том, что представители секты Благословенного Лотоса передали достаточно большое количество подарков для местного императора и членов его семьи, пытаясь погасить тот самый казус, который возник во время приезда пятой принцессы в это государство. Потом она посмотрела на провинившихся и увидела, что если один из них хоть как-то, но все же понимал всю глупость своих шагов, которые сделал в этом государстве, то второй категорически не воспринимал своей ошибки. Более того, этот самый второй подмастерье Ли Вэнь постоянно пытался всем заявить о том, что в случившемся, оказывается, его вины нет, и он был готов это доказать. Сейчас же сама принцесса Мюнбёль смотрела на тот самый полигон, где уже стояла одинокая фигура молодого паренька, который из-за разделяющего их расстояния и слабо мерцающих между ними высоких щитов магической защиты, мог показаться даже в чем-то уязвимым. Несмотря на то, что это было учебное заведение, и большинство зрителей, которые сюда сбежали, были одеты в какие-то одинаковые хламиды, которые здесь называли мантиями, этот парень вышел на поединок в необычном и похожем на охотничий костюме, так как этот костюм был изготовлен полностью из кожи. Скорее всего, сделано это было именно для того, чтобы следы крови проще всего было смывать с нее, возможно. К тому же, увидев то, насколько он был молод, четвертая принцесса с удивлением переглянулась со своей младшей сестрой. И все только потому, что она просто не ожидала подобного. Это точно он, тот самый маг, алхимик, артефактор и мастер пилюль, удивленно прошептала она сестре на ухо, и получив от той утвердительный кивок головой, задумчиво посмотрела на этого паренька уже другим взглядом. Да, сестрица, мне кажется, что ты в этот раз точно не ошиблась. Если он в таком возрасте настолько многообещающий, то, что будет дальше? Она сказала подобное не просто так, именно потому, что сама по себе четвертая принцесса редко признавала чью-то правоту, всего лишь по той причине, что чаще всего сталкивалась с ошибочностью различных выводов, которые делали ее собственные родственники. А тут, тем более, что она уже сама четко видела, что у этого парня точно есть ядро, и оно было весьма хорошо развитым. И это настораживало именно по той причине, что у других одаренных этого государства, которых она здесь видела, ничего подобного не имелось, а у этого парня оно точно было. А на каком уровне оно, сейчас сказать было сложно, так как расстояние мешало. К тому же, она никогда не забывала еще и о том, что такие разумные могли скрывать силу своего ядра, или, по крайней мере, часть собственной силы они точно могли прикрыть своеобразным туманом ауры. Иногда такое делалось. Хороший мастер мог как бы затуманить свою ауру, делая ее менее прозрачной для других одаренных. И тогда силу ядра можно было разглядеть, только практически приблизившись к такому человеку в упор. А с расстояния, любой наблюдатель подобного рода мог банально ошибиться, просто посчитав, что это ядро этого одаренного слабее, как минимум, в пару-тройку раз. И именно это знание сейчас насторожило принцессу, так как она понимала, что такой индивидуум не мог появиться здесь случайно. Несмотря на то, что у парня явно имелись какие-то артефакты, он буквально показательно снял со своих рук какие-то браслеты и даже кольца, а потом все убрал в пояс. Хотя одно из них было весьма примечательным. Это толстое кольцо явно было сделано из цельного куска нефрита, а значит, оно было очень ценным, даже по меркам империи Шань. И уже только поэтому можно было понять, что довольно большая часть подозрений ее младшей сестры все-таки имела под собой какую-то основу. Честно говоря, сейчас внимательно наблюдая за всем происходящим перед ней, уже даже сама четвертая принцесса империи Шань пожалела о том, что не успела хотя бы вечером сходить в гости к будущей родственнице, к той самой принцессе Елене, чьим супругом считался этот молодой паренек. Причем, со своего места, где им дали возможность с удобством расположиться на многочисленных подушках, Гостья из далекой империи прекрасно видела сидящих напротив них в довольно роскошной ложе представителей местной императорской семьи, среди которых довольно сильно выделилась молодая и красивая девушка. Она выделилась не только своей красотой и фигурой, но также и слишком уж явным беспокойством, с которым сейчас пыталась поглядывать на поле полигона, где сейчас находился этот самый молодой парень, что явно говорило о ее собственной заинтересованности к этому индивидууму. «Ну, что же, они начинают», – тихо выдохнула принцесса Мюнбёль, когда вышедший на полигон подмастерье решил все-таки проявить свое так называемое мастерство, и даже, вполне возможно, хотел немножко удивить противника, когда демонстративно принялся, при помощи различных жестов и мудр, создавать специфические энергетические кольца, которые позволяли им концентрироваться и формировать те самые магические плетения. Надо сказать, что этот подмастерье был неплох. Он практически сразу создал плетение меча, на которое просто запрыгнул и взлетел в воздух, вверх, метров на 5, видимо именно для того, чтобы удивить противника. Но результат, получившийся в данной ситуации, оказался совсем не тем, на то рассчитывал Чэнь Бао. Если зрители, видимо из тех, кто ранее этого процесса не видел, хоть как-то и отреагировали, то стоявший перед ним парень, сейчас казавшийся полностью безоружным, коротко пожал плечами, после чего, и без всяких словосочетаний и попыток что-то изобразить руками, просто хлопнул в ладони, и перед ним также появилось плетение меча. Честно говоря, когда это произошло, сидевший чуть ниже принцесс-младший старейшина из секты благословенного лотоса аж привстал, потому что никто не знал такой техники. Это было что-то поразительное. Более того, этот парень слегка подпрыгнул и также легко взвился в воздух и тоже стал на меч, потом поднявшийся до уровня противника. И при этом, на его довольно симпатичном лице, четвертая принцесса вдруг заметила своеобразную, насмешливую улыбку, как будто он посмеивался над потугами своего противника и безмолвно спрашивал у него о том, чем еще тот сможет его удивить. По сути, сейчас перед всеми зрителями было не сражение, а какой-то фарс. И теперь этот странный парень просто повторял то, что делает его противник, явно демонстрируя ему тот факт, что для него это все не является чем-то необычным или неповторимым, что и было довольно странно. И если представители империи Шань отреагировали на подобное мастерство довольно сдержанно, если не считать проявленных эмоций со стороны представителей секты благословенного лотоса, то местные жители отреагировали на это все более бурно. Например, те же самые студенты этой академии и различные одаренные, не считая дворян, принялись яростно жестикулировать, что-то кричать и пытаться что-то доказывать друг другу. Даже члены императорской семьи, что сидела напротив принцесс в своей ложе, явно были удивлены такому мастерству со стороны того, кого явно знают куда дольше, чем их гости из империи Шань. А вот девушка, что сидела рядом с местным императором, неожиданно для принцессы Мюнбёль с явным облегчением рассмеялась и слегка пристукнула своим маленьким кулачком изнеженной руки по ограждению, которая окружала их места. Она явно была довольна тем, насколько этот парень оказался эффективен, даже по меркам империи Шань. Судя по тому, что подмастерье Чэнь Бао, который вышел на этот своеобразный поединок, слегка помедлил, он тоже был изрядно удивлен таким фокусом со стороны противника. Ведь раньше считалось, что полеты на мечах, тем более на магических плетениях в виде мечей, считается прерогативой именно одаренных из империи Шань. И все только потому, что считалось, будто бы таким способом перемещения владеют только те, кто практикует путь постижения Дао. Так что, уже только поэтому, можно было понять их удивление. Но все же он встряхнулся, сделал еще несколько пассов руками, в виде соединенных особым образом пальцев, которые замыкали нужные магические меридианы в его теле, чтобы ядро смогло как можно эффективнее выплеснуть свою энергию. И, по окончании этого своеобразного изображения тех самых мудр руками, которое кому-нибудь из местных могло показаться даже в чем-то и непристойным, рядом с молодым подмастерьем появилось еще два магических плетения меча, которые начали медленно вращаться вдоль его тела. Таким образом он демонстрировал довольно неплохое владение подобным искусством, и это могло бы сделать честь его наставнику, если бы он раньше не сделал глупость и не попытался спровоцировать конфликт. Да, принцесса Мюнбёль знала о том, что в данном случае он был всего лишь исполнителем. По сути, основной виновник этого происшествия сейчас топтался внизу, возле дверей на этот полигон, и хотел выйти туда, чтобы столкнуться в бою с тем, кто его так сильно опозорил. Ну, что же, это тоже будет возможно. Именно после того, как станет понятно то, на что может быть способен этот странный паренек, вышедший против разумных, ранее считавшихся непревзойденными бойцами империи Шань. После того, что сделал подмастерье Чэнь Баа, он опять на некоторое время замер, словно провоцируя противника. Видимо, сейчас он вполне закономерно думал, что сейчас будет делать его оппонент. Одно дело, если тот создал подобный меч и встал на него, а вот использовать три таких плетения, два из которых вращаются вокруг его тела, фактически параллельно направлению такого объекта, было куда сложнее. И тут ничего не поделаешь. Тут нужно не только свое тело удерживать в пространстве над землей, или перемещать. Тут нужно владеть искусством управления сразу несколькими подобными магическими объектами. Это все было куда сложнее. И, судя по заминке, у этого молодого парня из местных могли возникнуть некоторые сложности. По крайней мере, четвертая принцесса так думала. Пока он снова, с легкой усмешкой, не хлопнул в ладони. И теперь приподнялась со своих подушек даже она. Потому что, как только он это сделал, вокруг тела этого странного парня тут же завращалось и еще два меча, тоже магических. При этом, не было заметно того, чтобы того хоть как-то напрягался. Теперь даже у самой четвертой принцессы империи Шань не было никаких сомнений. Противник их подмастерья просто издевается. Он как бы смеется над ним, банально повторяя то, что сделал его оппонент. При этом, даже особо не напрягается, и не старается. И это заранее дает понять, что он может быть способен на большее, и это насторожило ее еще больше. Снова быстро переглянувшись с младшей сестрой, которая слегка задумчиво кивнула ей головой в сторону этого необычного парня, Мюнбел присмотрелась к нему еще более внимательно. Сейчас ее хотелось понять, чего он добивается. Ведь все то, что они видели ранее, и знали ранее про местных одаренных, не шло ни в какое в сравнение с тем, что они видели сейчас перед собой. И, судя по тому, как себя вели придворные императора Адальберта и местные одаренные, можно было понять тот факт, что они сами не ожидали ничего подобного со стороны этого молодого парня, который, по сути, был еще мальчишкой. Да, ее сестра рассказывала о том, что узнала о разнице в возрасте между дочерью местного императора и этим парнем, который числился ее супругом. Ну, для империи Шань в этом не было ничего странного. Сама принцесса Мюнбёль удивилась бы, если бы ее выдали замуж за кого-нибудь равного ей по возрасту. Обычно это был либо какой-нибудь старик, либо кто-то даже моложе ее самой. Все зависело в этой ситуации от того, кому именно мог быть нужен такой брак. Вот их старшую сестру, первую принцессу Минса, выдали замуж за довольно известного военачальника их государства. И императора Тэйна не особо беспокоило то, что если принцессе Минса в то время было 18 лет, то ее супругу уже было под 60 лет, так что, разница была весьма существенная. Она годилась своему супругу во внучке. Однако, стоит заметить тот факт, что этот своеобразный старик в своей молодой супруге души не чаял, буквально на руках ее носил, по-всякому баловал, и она могла сказать, что вертит им так, как только захочет. Если бы не один конфуз, принцесса Минса попыталась было подбить этого старого и опытного вояку на какую-то глупость. Вот только тот, с ласковой улыбкой, и нежно целуя ей ухоженные ручки, просто сказал о том, чтобы она свой симпатичный носик не совала в политику. Это опасно, так как можно и головы лишиться, что прямо говорило о том, кто у них в семье главный, и уж не она, это было точно. Видимо, уже разозлившись от всего того, что он сейчас перед собой видит, подмастерье Чэнь Баа снова взмахнул рукой, и один из его магических мечей рванул вперед, пытаясь ударить противника своим магическим лезвием. При этом, второй меч он удерживал при себе, старательно ведя рукой за первым, словно направляя его движение кончиками своих пальцев. В этот момент парень, который стоял напротив него, также находясь в воздухе, снова хлопнул в ладони, и сразу три магических меча понеслось в сторону противника. Это все было настолько неожиданно, что все подпрыгнули с места. Все только по той причине, что основная странность ситуации заключалась именно в том, что магические мечи, которые находились возле него до этого момента, так и остались там же. На одном он стоял, а два других, расположенные вертикально, вращались вокруг его тела, изображая своеобразный щит или какую-то активную защиту. А после его хлопка в ладони в воздухе возникло сразу три магических меча, уже направленных своими клинками в сторону противника. Так что они сразу же рванули вперед, пытаясь отбить атаку. Видимо, именно поэтому подмастерью секты благословенного лотоса пришлось спрыгнуть с оставшегося магического меча, чтобы сосредоточиться именно на защите от этой ответной атаки. Ведь ему нужны были все три плетения, которые он мог сейчас активно задействовать в этом столкновении. При этом самой принцессе Мюнбель странным показался тот факт, что этот необычный парень никак не реагировал на происходящее, словно он управлял этими плетениями мысленно, а никак не руками, как это делал его оппонент. Это было очень странно. Обычно таким образом одаренные, владеющие подобным стилем боя, концентрируются на движении собственных плетений. Тут же этот парень старательно делал вид, что его это никак не касается, и из-за его неподвижности это все было еще более странным. Его магические плетения, изо всех сил, и на достаточно большой скорости вращались вокруг подмастерья, которому пришлось не только концентрироваться на использовании собственных магических плетений, но и стараться уходить от атак магических мечей противника. Это ему еще повезло, что перед тем, как он научился такому бою при помощи магических плетений, всех одаренных в секте заставляли заниматься физическими упражнениями. Так что он имел возможность проявлять буквально чудеса гибкости и ловкости, уворачиваясь от стремительных атак противника. На трибунах в этот момент царила буквально гробовая тишина, и теперь все присутствующие прекрасно видели, что представитель империи Шань, не так давно буквально кичившийся своей силой, на данный момент банально проигрывал. Он просто не успевал отбиваться от атак противника. Хотя, стоит отметить, что Чэнь Бао был достаточно неплохо подготовлен, так как сумел, в этой суете, создать еще одно плетение магического меча. Однако, его противник бросил в бой и те два меча, которые вращались вокруг его тела, и теперь этот подмастерье был вынужден отбиваться от четырех плетений своими магическими мечами, старательно совершая кульбиты в сторону, назад или вперед, чтобы увернуться от пятого такого плетения противника, которое заблокировать или как-то остановить просто не мог. И, судя по всему, этот бой уже был закончен. Дело было за малым. Дождаться того самого момента, когда выдохнется подмастерье секты благословенного лотоса, которого этот парень просто зажимал в угол. А учитывая тот факт, что у него в запасе под ногами было еще одно такое плетение, можно было понять, что он может решить эту проблему очень быстро. Но на этом плетении он все так же стоял в воздухе и сверху наблюдал за тем, как его потенциальный противник пытается уйти из-под весьма активной атаки подобного рода. Потом же, когда подмастерье все же был вынужден остановиться, пытаясь отдышаться, этот парень, весьма демонстративно взмахнув кистью руки, отозвал свои магические плетения назад и просто, опять же хлопнув в ладони, развеял их, спрыгнув на землю с той высоты, на которой стоял все это время. Судя по всему, его противник был просто поражен тем, с чем столкнулся. Ведь этот парень даже не запыхался и не был напряженным, когда его противник еле переводил дух. Поэтому, недолго думая, Чэнь Бао медленно поклонился глубоким церемониальным поклоном, как бы признавая мастерство своего оппонента, сложив перед собой руки специфическим образом. По сути, сжав правую руку в кулак и положив на нее левую раскрытой ладонью. Так было принято в сектах. Однако то, что произошло дальше, заставило всех задуматься, так как стоявший перед ним парень тоже проявил уважение и поклонился. Но его поклон сильно отличался от поклона противника. Он сжал в кулак правую руку, но поставил его сверху ребром на раскрытую ладонь левой руки. Такое приветствие было незнакомо представителям секты благословенного лотоса. Также оно было, судя по поведению окружающих, незнакомо и местным, а учитывая то, как начали оживленно переговариваться представители императорской семьи, сейчас даже они не знали о чем-то. Интересно, четвертая принцесса империи Шань буквально заерзала на своих подушках от предчувствия какой-то жуткой тайны, связанной с этим парнем, а тайны она очень любила и даже умела хранить. Честно говоря, еще с самого детства она отличалась жуткой любознательностью. Кто бы знал, сколько различных интриг и секретов раскрыл маленький ребенок, всего лишь прибегающий время от времени к своему отцу и задающий ему вопросы по поводу того или иного придворного, который с кем-то там разговаривал в темном углу, передавая, например, приближенному слуге императора какой-то подозрительный мешочек с непонятными благовониями, от запаха которых даже голова кружилась. Император Тейн быстро принимал меры, но никогда не рассказывал о том, кто на самом деле выдавал все эти секреты заговорщиков.